Ненастье действовало, конечно, и на настроение носильщиков. Они сердились, ругались, каждые полчаса сбрасывали груз в грязь и начинали бесконечные объяснения. Они угрожали, что все бросят и тут же уйдут, если не получат денег или спирта. Я говорил, что спирта у меня нет, или притворялся, что не слышу. Разрядившись, они собирали вещи, и мы продолжали свой путь. У следующей реки все повторялось, но они становились все агрессивнее. Носильщики хотели знать, какую прибавку я дам им, особенно тому, кто первым отважится перейти реку и перенести груз. Для этого действительно требовалось немало смелости. Больше всего мне запомнился конечный участок дороги первого дня. Мы преодолели очередную 12-ю реку. Один из носильщиков, тот, который нес мой рюкзак, упал, и его подхватило течением. Он свалился с разрушенного моста, единственного, по которому можно было достичь противоположного берега, и исчез в волнах ревущей реки. Мгновение был виден только верх рюкзака, потом показалась рука, человек схватился за опору, ему удалось выбраться из воды. Все были так измучены, что я решил переночевать в ближайшем селении. Мы прошли полкилометра, но оказались перед следующей рекой, уже 13-й по счету. Перейти ее по мосту из стволов и в нормальных условиях бывает сложно, а в сезон дождей это крайне опасно. Связанные лианами стволы под малейшей тяжестью погружаются в воду. Для человека моего веса, 80 килограммов, это означало погружение по самую шею. Стоило мне поднять одну ногу, как половина плота, почувствовав облегчение, вспрыгивала, и как только я ступал на него, опять погружалась. Мост, который мы должны были перейти, был длиной всего 50 метров. Опоры ослабли, некоторые уже унесло течением. Ни один из носильщиков не хотел ступить в реку первым. Проводник перевел: «Они отказываются идти через реку, они хотят вернуться в селение». «В какое селение?» — спросил я. «В последнее». Я взорвался. «Что они, сошли с ума? Хотят назад через реку, которую мы с таким трудом преодолели? Они собираются снова идти 2 часа, когда осталось последнее препятствие?» Проводник переводил. «Они говорят, что завтра утром уровень воды спадет. Пусть только попробуют. Сегодня или никогда». Носильщики не слушали меня. Взяли груз и пошли обратно. Положение становилось серьезным. Мне было ясно, что если мы не перейдем реку сегодня, этого не будет ни завтра, ни послезавтра. Уровень воды будет таким же высоким, и опасность нисколько не уменьшится. Я преградил им дорогу. «Положите груз, быстро. Я не вернусь, понимаете? Не вернусь. Хотите идти — идите. Я остаюсь здесь». Они опустили груз и остановились. Мы молча смотрели друг на друга 1/4 часа. «Что теперь?» Я смастерил 4-метровый шест из бамбука и проверил глубину реки. Но добраться до дна не мог. Оставался только мост. Двигаясь очень осторожно и медленно, я старался не попасть ногой между опорами. Чем ближе я подходил к середине, тем больше мост погружался, и тем труднее было по нему идти. 2 раза я соскальзывал, проваливался и падал в воду, при этом опоры моста еще больше расходились. До берега оставалось немного, и я уже просто полз по мосту. Как только носильщики увидели, что я на другой стороне, они успокоились. Было ясно, что они не смогут удержать груз на голове, поэтому они тащили его по воде. Переход напоминал кошмарный сон. Наконец мы очутились на твердой земле. Состояние наше было ужасным. Промокшие под дождем и в реке, вспотевшие, с многочисленными кровоточащими ранами и порезами, дрожащие от холода, мы походили скорее на призраков. Читатели, которые зачитываются историями о Тарзане или о других героях тропических лесов, конечно, знают о хватающих в свои сети кровожадных растениях. Многие подобные описания считаются сказками для детей, но, поверьте мне, такие растения действительно существуют. Именно благодаря им у меня было множество мелких гноившихся ран. Нет, конечно, я не стал пленником этих растений, но пережил много неприятных минут. В Либерии я встретил 2 вида таких растений, и могу вас заверить, что оба они ужасны. Я не ботаник и не знаю их названий, хотя они и принадлежат к разным видам, но действуют одинаково. Растения высотой 1-1.5 метра, с полуметровыми листьями, ширина которых 5 сантиметров. Именно этими листьями они совершают свои нападения. У одного из них поверхность листьев покрыта мелкими, очень густыми волосками, которые приклеиваются с таким остервенением, что вы, только приложив большое усилие, оторвете их от пораненной и окровавленной кожи.